Глава 10. Оливер Мандерс. Оказавшись в офисе компании Spire и Ross, мистер Саттерсвейт спросил, может ли он видеть мистера Оливера Мандерса, и отдал свою визитную карточку. В скором времени его проводили в маленькую комнатку, где за письменным столом сидел Оливер. Молодой человек поднялся со стула и пожал гостю руку. «Очень любезно с вашей стороны, сэр, что вы зашли ко мне», — сказал он. Из его тона явствовало, я вынужден говорить подобные вещи, но в действительности этот визит не предвещает ничего, кроме скуки. Однако смутить мистера Саттерсвейта это было не так-то легко. Он сел, не спеша высморкался и, глядя поверх носового платка, спросил. «Читали сегодняшний газет? Вы имеете в виду финансовую ситуацию?» «Ну да, доллар не о долларе», — перебил его мистер Саттерсвейт. «О результатах эксгумации в Лумауте. Бабингтон был отравлен никотином». «Ах, вы об этом?» «Да, читал. Наша энергичная Эгг будет довольна. Она всегда настаивала на том, что это было убийство. Но вас это, похоже, не очень интересует». «Я не настолько лишен вкуса. В конце концов, убийство — это грубо и неэстетично». «Убийство не всегда неэстетично», — возразил мистер Саттерсвейт. «Да? Может быть. Зависит от того, кто его совершает. К примеру, вы, я уверен, совершили бы убийство в весьма эстетичной манере». «Благодарю за комплимент», — медленно протянул Оливер. «Однако, говоря откровенно, мой дорогой юноша, я не придаю особого значения тому, что вы имитировали аварию, как и полиция, насколько я понимаю». На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина, нарушенная звуком падения на пол ручки. «Извините», — сказал Оливер, — «я не совсем понимаю вас». «Я имею в виду то не очень эстетичное представление, которое вы устроили в Мелфорд-Эбби. Мне все-таки было бы интересно знать, зачем вы сделали это?» Вновь последовала пауза. «Вы говорите, полиция подозревает?» — спросил, наконец, Оливер. Мистер Саттерсвейт кивнул. «Это выглядит несколько подозрительно, вы не находите?» — сказал он вполне доброжелательным тоном. «Но у вас, наверное, есть удовлетворительное объяснение». «У меня есть объяснение», — медленно произнес Оливер. «Удовлетворительное или нет, я не знаю». «Позвольте мне судить об этом». Немного помолчав, молодой человек сказал. «Я приехал туда подобным образом по предложению самого сэра Бартоломью». «Что?» Изумлению мистера Саттерсу это не было предела. «Немного странно, не так ли? Но это правда. Я получил от него письмо, в котором он предлагал мне имитировать аварию и использовать это как повод для того, чтобы напроситься в гости. Он писал, что не может изложить причины столь необычной просьбы в письме, но объяснит их при первой возможности». «И он объяснил?» «Нет. Я приехал туда перед самым ужином, и он ни на минуту не оставался один, а в конце ужина он умер». Манерная медлительность Оливера куда-то испарилась. Его темные глаза неотрывно смотрели на мистера Саттерсвейта. Казалось, он пытался определить его реакцию. «А у вас сохранилось это письмо?» «Нет, я его порвал». «Очень жаль», — сухо произнес мистер Саттерсвейт. «И вы ничего не сказали об этом полиции?» «Нет. Все это выглядит довольно фантастично». «Не могу с вами не согласиться». Мистер Саттерсвейт покачал головой. «Действительно ли Бартоломью Стрэндж написал такое письмо? Это было очень не похоже на него. Данная история несла на себе налет мелодраматизма, совершенно несвойственного доктору, обладавшему веселым нравом и здравым смыслом». Он взглянул на Оливера. Молодой человек продолжал пристально наблюдать за ним. «Хочет понять, верю ли я ему», — подумал мистер Саттерсвейт. «Стало быть, сэр Бартоломью так и не назвал причины своей просьбы?» «Нет, не назвал». «Очень странно». Оливер молчал. «И все же вы приняли это предложение?» «Признаться, оно показалось мне весьма интересным, своей необычностью. Мне стало любопытно». Он вновь заговорил своим обычным тоном, растягивая слова. «Что-нибудь еще?» — спросил мистер Саттерсвейт. «Что значит «что-нибудь еще»? Что вы имеете в виду, сэр?» Мистер Саттерсвейт сам толком не знал, что имел в виду. Он руководствовался лишь смутной интуицией. «Я имею в виду, есть что-нибудь еще, что могло бы свидетельствовать против вас?» Немного подумав, молодой человек пожал плечами. «Я мог нечаянно возбудить против себя подозрения. Женщины, как известно, не умеют держать язык за зубами». Мистер Саттерсвейт вопросительно посмотрел на него. «Это было на следующее утро после рокового ужина. Мы беседовали с этой женщиной, Энтони Астер. Я вытащил из кармана бумажник, и из него выпал листок бумаги. Она подняла его и протянула мне. И что? К сожалению, прежде чем вернуть его мне, она взглянула на него. Это была газетная вырезка с заметкой о никотине. Речь в ней шла о том, какой это смертельный яд и так далее. Почему эта тема вызывает у вас интерес? Она не вызывает у меня ни малейшего интереса. Должно быть, я когда-то положил эту вырезку в бумажник, чего совершенно не помню. Неловко получилось. История весьма неубедительная, — подумал мистер Саттерсвейт. Я полагаю, она рассказала об этом полиции, — продолжал Оливер. Мистер Саттерсвейт покачал головой. Не думаю. Мне кажется, она из тех женщин, которые любят хранить тайны. Она что-то вроде коллекционера знаний. Оливер Мандерс внезапно подался вперед. Я не виновен, сэр. Абсолютно невиновен. Я не утверждаю, что вы виновны, — возразил мистер Саттерсвейт добродушным тоном. Но ведь кто-то бросил на меня тень подозрения и навел полицию на мой след. Мистер Саттерсвейт покачал головой. Нет. Тогда зачем вы пришли ко мне? Отчасти к этому меня побудили результаты моего расследования, проведенного на месте преступления. Мистер Саттерсвейт говорил немного напыщенно. А еще мне предложил навестить вас один мой друг. Что за друг? Эркюль Пуаро. Неужели? Воскликнул Оливер. Он вернулся в Англию? Да. С какой целью? Мистер Саттерсвейт поднялся на ноги. С какой целью собака отправляется на охоту? И весьма довольный своей остроумной репликой, он покинул комнату.